4. Просто жить. Я отложил в стол литературное упражнение и стал просто жить. Утром выходил в город, покупал у мальчишек-разносчиков газеты и читал, читал, читал. Политика, спорт, светские новости. Глотал чужие вести в надежде понять самого себя. Кто я? Участник жизни или сторонний наблюдатель? Гомонив фантастические иллюзии, я, наконец, спустился на землю и увидел, как трудна и непредсказуема обыкновенная простая жизнь. Давно закончилась адовая мясорубка Первой мировой войны, но нет в испанских сердцах мира. Германофилы лязгают зубами на сторонников былой Антанты. Антониды отвечают германофилам тем же. Кто рассудит? А тут еще подул поперек брани ветер с востока и принес в испанские земли весть о русской революции. И тотчас рабочий люд Андалузии и Каталонии забыл о разногласиях и загляделся на Ленина. Но Россия далече. Поди разберись отсюда с Апеннин, кого вождь мирового пролетариата на руках держит и шерстку теребит. Котенку сибирскому или тигренку уссурийскому. На дворе новый 1931 год. Последняя цифра по праву принадлежит годовалой Тае. Какое будущее ждет эту ангельскую кроху? В нашей милой Испании творится что-то совсем неладное. Прогнали короля. А как жить без короля? Симпатичные уравновешенные люди под чарами той или иной идеологии превращаются в жестоких фанатиков, идущих на заклание ради ценностей, которые завтра же будут объявлены мнимыми. Я не раз убеждался в том, как легко увлечь благородную душу жертвенным призывом. Жертвенное начало — это поводок, за который лукавый бес тянет наши души в ад самоубийства. Ни одна революция или война, развязанная с благими намерениями, не сделали человека счастливым. Бес слишком хитер, чтобы позволить нам творить благо. Конечно, в минуты личной жертвы Бог всегда с нами, но мы сами отстраняемся от Него в агонии жертвенного сластолюбства. Почему? Да потому что даже в присутствии Бога бес умудряется нашептывать нам свою волю. «Господин Агюст, будет вам!» — сокрушалась старушка Беренгария, перебирая ворох газет на моем рабочем столе. «И что им всем от вас надо?» «Милая Беренгария», — отвечал я верной служанке, ставшей с годами членом нашей крохотной семьи. «Я читаю их, потому что беспокоюсь о вас». «Так я и говорю», — возражала Беренгария, девясь моему ученому неразумию. «От них и беспокойство».